Часть пятая. В спальной Лидии Константиновны, где как раньше стояли двухспальная кровать, комоды, огромный гардероб и пахло молочаем, было темно и холодно. За окнами шумел дождь. Лидия Константиновна зажгла около мутного зеркала две свечи. На комоде стояли туалетные безделушки, оставшиеся еще от ее детства. Валялись вещи, привезенные вчера. Свечи горели слабо, потрескивая, их языки мутно ползли по зеркалу. Лидия Константиновна переодевалась, надела широкий халат из зеленой корузы, переплела свои волосы в косы и сложила их венцом на голове. Голова стала сразу казаться очень маленькой и хрупкой. По привычке открыла флакон с духами, провела мокрыми в духах руками по шее и груди. И сейчас же у нее закружилась голова. На постели простыни были холодные и влажные, от них, казалось, тоже пахло шипром. Лидия Константиновна села на кровать, сидела долго в корузовом своем халатике, прислушиваясь к дому. На даче все время выли и лаяли собаки, изредка вскрикивали с просонью вороны на вязах в парке. Часы пробили 11. Потом половину, кто-то прошел по коридору. Агаша убирала в гостиной, в угловой ходил Минц. Затем стало тихо. Лидия Константиновна подошла к окну, долго смотрела во мрак. Потом бесшумно вышла из своей спальни и пошла в кабинет к Иванову. Холодок, мрак и тишина нежилых комнат подбирались со всех сторон. Комнаты были большими, безмолвными, черными. В гостиной мутно горела забытая свеча, от стола отбежала крыса. В кабинете опять стал мрак, пахло столярным клеем и сбруей. Иванов спал на диване, лежа на спине, раскинув руки. Его едва можно было различить. Лидия Константиновна села около него и положила руку ему на грудь. Иванов вздохнул, передвинул свои руки и быстро поднял голову от подушки. «Кто тут?» — спросил он. — Это я, Сергей. Это я, Лида, — ответила Лидия Константиновна шепотом и быстро. — Ты не хочешь говорить со мной? Я устала. Я приехала, шутя, не думая о тебе, и вдруг мне стало тоскливо. Ах, как мучат духи! Лидия Константиновна замолчала и провела рукой по лицу. Иванов сел рядом. — Что ты говоришь, Лида? Что тебе надо? — спросил он охрипшим от сна голосом, закуривая папиросу. Огонек осветил их, сидящих рядом на диване, полураздетых. Иванов был лохмат и громоздок. — Что мне нужно? — Люди стареют, Сергей. И страшна одинокая старость. Я устала. Я приехала сюда, шутя, и вдруг затосковала. Мне все вспоминается прежнее наше, прошедшее. Я все играла летнюю ночь в Березовке. Помнишь, я играла тебе ее? Тогда. Ну вот, люди стареют, и мне хочется своего дома. Неужели у нас уже нет слов друг другу? Ты был у Арины? Иванов молчал. Не в этом дело, Лида, начал он. Эти 4 года я прожил один, я прощался со старым. Оно ушло навсегда. Я 4 года боролся со смертью. Ты этого не знаешь, мы чужие люди. Да, был у Арины. У меня будет сын. Мне хорошо. Арину я приведу сюда, она будет хозяйкой и женой, и я буду жить. У меня будет сын. Идет другая жизнь, Лида. А у меня по-старому вино, театр, рестораны, Минц, шум. Я устал. Я совсем плохая актриса, Сергей. И меня скоро прогонят из театра. Лидия Константиновна обе свои руки сжала в коленах и сидела, сгорбившись неподвижно, точно было больно пошевельнуться. Она бесшумно поднялась и пошла к двери, остановилась на минуту в дверях и ушла. В гостиной все еще горела свеча. В доме была тишина.